Тем не менее, я не без тревоги перечитал письмо еще раз. Все было на месте. И, уважаемый, не знаем вашего отчества и рады сообщить. Нет, для шутки все слишком скромно. Пошутить можно было куда прикольнее. Например, предложить мне контракт на книгу от издательства «Пенгуин» на 10 тысяч долларов США или сообщить, что Данилову А.С. присуждается малый букер. Нет, не похоже, что письмо — чья-то дурацкая шутка. Да и 1 апреля давно миновало. Тем не менее, чем-то послание мне не нравилось. Чем именно? Я раздумывал, стоя в прохладном подъезде, и, кажется, понял. Настораживал обычный, совсем не фирменный конверт, причем с новогодней картинкой. Нет обратного адреса. Кроме того, скверная бумага и дешевый игольчатый принтер, на каком отпечатали депешу. Да и сидят издатели хоть и в центре, но, судя по всему, в единственной квартире или комнате, затерянной в глубинах большой Дмитровки. Не солидно? Да, кстати, как издательство называется? Я еще раз заглянул в письмо. Обозначение издательства и его логотипа ни в шапке, ни в тексте не обнаружил. Я побежал по лестнице вверх в свою квартиру. За стенкой у Татьяны уже орал в полный голос «Роксет». Не снимая обуви, прошел в комнату, что служила мне одновременной гостиной и кабинетом, достал папку, куда обычно складываю бумаги, относящиеся к моим писательским делам, в том числе отказы от редакции и приглашения ко всевозможным конкурсам. Ага, вот оно. Маленькое объявленьице в газете «Молодежные вести» от 17 января. Издательство объявляет конкурс на лучший рассказ. Номинации «Детективный», «Любовный», «Мистический». Объем не более 15 машинописных страниц. Премия победителю 500 УЕ. Названия издательства и тут нет. Адрес, абонентский ящик – 10-10-00, Москва, а я 111, и еще электронный адрес. Я вспомнил, как наткнулся, сидя в туалете, признаюсь, на это объявы, подумал тогда, на ловца и зверь бежит. Потому что детективный рассказец в моем творческом портфеле уже имелся. Чумовая новелка, помесь Картасара, мыльных опер и криминального чтива. Куча убийств, страсти роковые и тонкий психологизм, плюс все это сдобрено изрядной долей иронии. Мне самому он нравился чуть ли не больше всех моих творений. Но для глянцевых журналов типа «Космополитен», «Культ личности» и «Бизнес-леди» он не подошел. Сказали, слишком сложно, не в нашем профиле. Толстым журналам он не приглянулся из-за роковых страстей, да и платят там гроши в этих новых мирах. А для газет и еженедельников сочинение оказалось слишком длинным, и тогда я запечатал рассказец в конверт, отправил его обычной, не электронной почтой на конкурс и благополучно о нем забыл. И вот. Я захлопнул дверь квартиры и спустился во двор, ставший в субботу машинным двором. Армен, скучавший у своей шестерки с поднятым капотом, ревниво поинтересовался. «Что так долго?» «Кофе у Татьяны пил». Я с трудом подавил искушение похвастаться своей победой и буркнул. Ключ искал на 18. «Да он же тут у тебя», — проговорил Армен и пытливо посмотрел на меня. Наверное, решил, что у нас с Татьяной завязывается роман. «Ладно, давай крути», — сказал я. «Лампочку присоединил?» Мы принялись выставлять момент зажигания на арменовой шестерке. И мысли мои тем временем были далеко. Я думал о письме, издательстве, победе. До понедельника оставалось 2 дня. Мне безумно хотелось как можно быстрее прийти в издательство, получить свою премию и, как говорилось в корреспонденции,